как я плотничаю и рублю дрова, и хожу с Лирой в дальние прогулки, что у меня есть сосед, который всегда выручит в беде. Его зовут Ларс, такой рукастый мужик, и пила у него есть. У нас много общего, — говорю я, и загадочно улыбаюсь. Но вижу, что она не улавливает намека, и поэтому не развиваю этой темы. А продолжаю рассказывать, что немного боялся зимы и снега, но это счастливо разрешилось, как она сама, конечно, заметила, подъезжая к дому. Я сговорился тут с одним крестьянином по имени Ослиен. У него трактор со скребком, и он готов чистить дорогу по первому зову. За плату, само собой. Так что все в порядке, говорю я и улыбаюсь. Я справляюсь. Еще я слушаю радио. Если я до обеда работаю в доме, то все время с радио, а по вечерам читаю всякое разное, но в основном Диккенса. Она улыбается в ответ сердечной улыбкой. Никаких блестящих глаз или рубленного тона. «Ты вечно читал Диккенса, пока жил с нами», — говорит она. «Это я помню». Усаживался с книгой на свой стул и выключался из жизни. А я подходила, дергала тебя за рукав и спрашивала, что ты читаешь. А ты говорил «Диккенса» и смотрела очень серьезно. Я поэтому думала, что читать Диккенса — это совсем не то же самое, что читать просто книгу, что это что-то очень необычное, что наверняка не все делают. Так это звучало в моих ушах. Я даже не понимала, что Диккенс — это человек, который написал книгу, которую ты держишь. Думала, это какой-то особый вид книг, который есть у нас одних. А иногда ты еще читал вслух. Я помню. Да? Читал вслух? Да. Из Дэвида Копперфильда, как я обнаружила, когда уже взрослая решила сама прочитать те книги. В то время Дэвид Копперфильд тебе никогда не наскучивал. Как раз его я давно не перечитывал. Но он у тебя есть? Есть, еще бы. По-моему, тогда тебе стоит его перечитать, говорит она, утыкаясь лбом в ладонь, упертой в стол локтем руки, и вдруг продолжает. Стану ли я сам героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой, должны показать последующие страницы. Она опять улыбнулась и сказала: это начало всегда казалось мне жутковатым. Оно фактически предполагает, что не обязательно ты сам окажешься главным героем своей жизни. Ужас! Даже представить себе такое страшно. Живешь примерно как привидение, и можешь только смотреть на ту, которая заняла твое место, и от всего сердца, возможно, ненавидеть ее и завидовать во всем, но быть бессильной что-то с этим поделать. Потому что в какой-то момент ты выпала из своей жизни, как из кресла самолета. Так я себе это рисовала. И вот ты болтаешься в воздухе за бортом и не можешь вернуться назад. А кто-то уже сидит крепко, пристегнутый на твоем месте. Хотя вот у тебя в руках и посадочный на него и билет. Что на это сказать? Я не знал, что для нее все это звучит так. Она мне никогда об этом не говорила. Возможно, по той простой причине, что меня не было рядом, когда ей хотелось поговорить. Но она и близко не догадывается, сколь часто я думал точно так же и перечитывал первые строчки Копперфильда, и уже не мог остановиться, читал страницу за страницей, замерев и сжавшись от страха, читал, чтобы дождаться, когда же все станет на свои места. И оно всегда вставало. Но на то, чтобы в этом убедиться и успокоиться, у меня всегда уходило очень много времени. В книге. В жизни все было иначе. В жизни получился такой расклад, что мне не хватает духу прямо спросить Ларса. Ведь ты занял мое место. Не ты ли прожил годы, которые должен был прожить я сам? В том, что отец не сбежал ни в Африку, ни в Бразилию, не в какой-нибудь там Ванкувер или Монтевидео, чтобы начать свою новую жизнь. я не сомневался никогда. Он не сбегал от того, что наворотил с горяча и в запальчивости.